Бам! Тело Циньюэ безвольным мешком отлетело в сторону. Из его рта еще в полете хлынула кровь. Наконец, он грохнулся на землю и замер обессиленный. Фэн Юй Цзы сражался с Удэ, но его работающее на полную катушку святое чувство зафиксировало эту сцену. Он с трудом подавил изумление. Огненный меч, это же огненный меч. Этот убийца Лю Син, неужели это все же Ся Юй? Да нет, быть такого не может. Разве Ся Юй не практикует внешние техники? Как он может использовать внутреннюю энергию? Но ведь ауры у них очень похожи. Может, он действительно, но сейчас, несмотря на все свои сомнения, Фэн Юй Цзы просто не мог отвлекаться, поскольку Удэ не давал ему расслабиться ни на секунду. Провал. У Цинь Юя сжалось сердце. Он совершенно не понимал, почему Усин неожиданно ретировался как раз перед тем, как он собирался нанести смертельный удар. Неужели Усин знал, что он собирается предпринять? Цинь Юй терялся в догадках. Он ощутил во рту сладковатый привкус. Похоже, снова кровь подступила к горлу. Только что Усин был в такой ярости, что совершенно не сдерживался и нанес явно смертельный удар. Он влил в короткий нож свою невероятно мощную элементальную энергию. Хоть багровый нож и огненный меч были клинками одного класса, но только в руках сюджиниста с элементальной энергией священное оружие становится по-настоящему грозным. А он еще накачал в нож энергии явно с запасом, так что удар получился чрезмерно мощным. Пусть они оба и пользовались священным оружием среднего грейда, но разница в силах была слишком велика. Одна волна чистой энергии за другой начали зарождаться в метеоритной слезе и омывать тело Цинь Юя. Его раны затягивались с чудовищной скоростью. Как жаль, что Усин уже знал о том, что у него также было священное оружие. Возможно, сами небеса желают, чтобы мы с отцом закончили наш путь здесь. Ничком лежа на земле, юноша устремил свой взгляд на отца. Цинь Дэ по-прежнему безмятежно сидел в той же позе с закрытыми глазами. Он даже не видел, что только что произошло. Цинь Дэ просто не мог сейчас позволить себе обращать внимание на окружающих, поскольку внутри его тела происходили невероятные изменения. Он прошел небесное испытание, так что, невзирая на полученные травмы, вся энергия Синьтянь в его теле сейчас трансформировалась в качественно новый вид энергии. В песчинке отражается весь мир. Когда Цинь Дэ заглянул внутрь себя, то узрел свой Даньтянь, необъятное пространство, упрятанное в его теле. В этот момент в его Даньтяне бурлило неисчислимое количество потоков воды. Они все текли и текли, сталкиваясь и пересекаясь, и постепенно начали сливаться в огромную сферу. В прошлом, после того, как Ши Хуан прошел небесное испытание, он также смог сформировать Цзиньдань, и Цинь Дэ знал метод, с помощью которого его предок этого добился. Так что он незамедлительно начал исполнять эту секретную технику. Относительно большая сфера воды, образованная этими потоками воды, внезапно сжалась вдвое, затем снова немного расширилась, и снова скачком сжалась, а затем снова слегка расширилась. Постоянно чередуя резкие сжатия и расширения, эта водяная сфера постепенно становилась все меньше, а ее цвет все с каждой секундой приближался к золотому. После повторения этого процесса 81 раз образовалась крохотная золотая сфера размером с голубиное яйцо. Это и был Цзиньдань. Вокруг этого шарика постоянно циркулировали потоки энергии. Я наконец-то завершил переход. Цинь Дэ мысленно вздохнул с облегчением. Струйки элементальной энергии внезапно прянули во все стороны из пространства, окружающего Цзиньдань, и разошлись по всему его телу. Хоть он и справился с формированием Цзиньданя, его внутренние органы по-прежнему были в ужасном состоянии. Даже для элементальной энергии исцелить подобные физические повреждения очень непростая задача. Только после этого Цинь Дэ медленно открыл глаза, и первое, что он увидел, смертоносный блеск приближающегося к нему багрового клинка. Бам! Чисто рефлекторно Цинь Дэ направил свою элементальную энергию и, напрямую управляя своим длинным мечом, молниеносно заблокировал удар. В то же время он качнул телом и отскочил на почтительное расстояние в противоположном направлении. Ты даже умудрился сформировать Цзиньдань. Удивительно, что так быстро. Очень жаль, что ты еще пока слишком слаб, да еще и серьезно ранен. Увы, возможно, ты будешь самым короткоживущим сюджинистом в истории, убитым сразу после испытания. Усин парил в воздухе на своем летающем мече и высокомерно взирал на Цинь Дэ с высоты. Эфух облегченно выдохнул Цинь Юй. Он переволновался, глядя, как Усин пытается убить его отца. Но, во-первых, он был тяжело ранен, а во-вторых, его скорость была намного ниже скорости полета этого короткого ножа. К счастью, в последний миг Циньдэ пришел в себя, завершив формирование Цзиньданя. Циньдэ достиг ранней стадии Цзиньдань и стал сюйчжинистом, но его раны. Из оружия у него был его священный длинный меч среднего грейда. Усин был на средней стадии Цзиньдань, и на нем не было ни царапины. В качестве оружия у него были священный короткий нож среднего грейда и летающий меч нижнего грейда. Кроме того, Усин куда лучше умел контролировать элементальную энергию. В этой битве их шансы были изначально неравны. Как только Цинь Юй это осознал, его тревога вспыхнула с новой силой. Однако по силе он уступал даже своему отцу. «Хочешь убить меня?» Цинь Дэ холодно усмехнулся. К этому моменту он уже полностью оценил ситуацию на поле боя. Фэн Юй Цзы целиком поглощен битвой с Удэ, этот убийца Лю Син ранен, причем, похоже, очень тяжело, а все остальные его союзники были уже мертвы, так что он мог рассчитывать только на себя. «ХМПФ, парень, ты слишком задаешься для неоперившегося сюйчжиниста. Я помогу тебе уйти с миром». Усин презрительно хмыкнул, после чего прекратил бессмысленную болтовню и осыпал Цинь Дэ градом ударов своего багрового ножа, размазавшегося от скорости. Бам, бам, бам, бам. За то время, пока Цинь Юй успел лишь дважды набрать в грудь воздуха, они уже обменялись несколькими десятками ударов. По накалу схватки их бой не уступал поединку между Фэн Юй Цзы и Удэ. Однако Цинь Юй все больше бледнел, отчетливо видя кровь, показавшуюся в уголках губ отца. С каждым новым ударом внутренние повреждения Цинь Дэ становились все серьезнее. Ха-ха. Усин захохотал и удвоил усилия. Он тоже заметил, насколько серьезными оказались раны Цинь Дэ. От таких ран быстро не оправишься. И чем более яростным становился бой, тем больше крови сплевывал Цинь Дэ после каждого удара. Мерзавец. Фэн Юй Цзы заволновался. Его летающий меч задвигался с еще большей скоростью. Он явно хотел выгадать момент, чтобы прийти на помощь Цинь Дэ. «Мечтай», — засмеялся Удэ. Он щедро вливал элементальную энергию в свой летающий меч. Его преимущество по части количества и качества элементальной энергии позволяло ему без проблем удерживать Фэн Юй Цзы. Отец, видя, что Цинь Дэ еще больше побледнел, а его внутренние повреждения явно стали еще более серьезными, глаза Цинь Юя увлажнились. Его сердце будто непрерывно кусали 10 000 муравьев. В горле встал ком, перехватило дыхание и даже голова начала кружиться от обуревающих его чувств. Цинь Дэ внезапно издал громкий клич. К его лицу резко прилила кровь. Длинный багровый меч и короткий багровый нож сошлись в самом мощном и свирепом столкновении с начала схватки. Пха! Кровь хлынула изо рта Цинь Дэ, словно обычная вода. Не в силах больше выдерживать жестокой боли, он повалился на землю. Усин же лишь слегка побледнел. Он вернул нож в руку и презрительно хмыкнул. Бедолага, а ведь только-только вступил в мир Сюйчжинь. Пока он говорил, нож в его руках снова начал наливаться светом. Струйки элементальной энергии хлынули в священный клинок. Усин готовился нанести завершающий удар. «Стой!» Фэн Юй Цзы понял, что ситуация критическая. Он бешено закричал, но Удэ тоже будто сошел с ума, осыпая его вихрем яростных ударов. Цинь Юй беспомощно смотрел на тяжелораненного отца, осевшего на землю, и на все более яркое сияние, исходящее от багрового ножа. Стук его сердца оглушительным звоном отдавался в ушах. Перед его глазами стремительно проплывали воспоминания последних 10 лет его жизни. Зачем? Зачем он так усердно тренировался все эти годы? Чтобы доказать свою ценность, заставить отца гордиться и показать, что он тоже чего-то стоит, как и его старшие братья. «Что ж, умри», — вкрадчиво проговорил Усин. Его рука шевельнулась. Багровый клинок, до краев наполненный энергией, выстрелил прямо в израненного Цинь Дэ багровым метеором. Глаза Усина слегка закатились от предвкушения, а на губах заиграла легкая улыбка. Он собирался насладиться зрелищем того, как Цинь Дэ падет от его руки. Когда Усин пошевелил рукой, Цинь Юй на огромной скорости устремился к Цинь Дэ. К тому моменту, когда короткий нож метнулся к своей цели, Цинь Юй уже выжал максимум силы из своих ног. Расстояние между Усином и Цинь Дэ было более 100 метров, тогда как Цинь Юй был лишь в нескольких десятках метров от отца. Но, несмотря на это, скорость багрового клинка была настолько высока, что у Цинь Юя не было и шанса успеть вовремя. Он видел эту стремительную багровую тень, и в голове юноши билась лишь одна мысль: он должен перехватить этот нож. «Схватить!» — внезапно взмолился Цинь Юй в душе. Он выжимал из себя все силы до последней крохи, но этого все еще было недостаточно. Его сердце соднило, будто в нем засели тысячи игл. Голова была готова взорваться от переживаний, а глаза налились кровью. Неожиданно его мозг будто окатил ледяной поток чистой энергии. В голове мгновенно прояснилось. В этот миг все звуки стихли, весь мир для него будто застыл. Перед его мысленным взором возникли все три набора по 36 изображений трех наднебесных диаграмм. 108 изображений сменялись одно за другим, от первого и до последнего. Цинь Юй ощутил вспышку интуитивного озарения. Бах! 36 серебряных потоков энергии, 36 золотых потоков и 36 пурпурных потоков разом возникли вокруг Цинь Юя. 108 потоков энергии переплелись друг с другом и образовали идеальную и гармоничную трехцветную броню вокруг его тела. В тот же миг время снова начало свое движение, и багровый клинок перед глазами Цинь Юя снова неумолимо начал двигаться с прежней ужасающей скоростью. «Такими темпами я не успею». Цинь Юй мгновенно сопоставил разницу в скорости и определил, насколько же ему нужно ускориться. И тут, вжжих, Цинь Юй, окруженный 108 энергетическими потоками, внезапно ускорился практически вдвое, как стрела, выпущенная из лука, мгновенно достиг Цинь Дэ и развернулся. Он требовательным и яростным жестом протянул вперед руки. На его кистях сами собой появились огненные перчатки. Юноша изогнул пальцы, словно хищная птица, и мощным движением перехватил стремительно летящий к отцу священный нож. Усин рассчитывал этим ударом покончить с врагом наверняка, так что количество элементальной энергии в ноже было поистине ужасающим. Бам! Хотя руки Цинь Юя были защищены огненными перчатками, но заключенная в ноже энергия рекой хлынула в тело Цинь Юя. Трехцветный доспех, в который он был облачен, выглядел очень внушительно, но в действительности это была не вещественная субстанция, которая фактически не имела реальной защиты. Несколько десятков враждебных потоков энергии начали раздирать тело Цинь Юя изнутри. Даже при всей прочности его тканей, в животе появилась огромная дыра, из которой с отвратительным бульканьем хлынула кровь. Цинь Юя слегка зашатала от кровопотери. Огненные перчатки. Цинь Дэ, отчаянно пытавшийся подняться на ноги, внезапно увидел перчатки на руках Цинь Юя. Это зрелище потрясло его до глубины души. Откуда у убийцы Люсина огненные перчатки? Разве они не должны быть у Юйера? Он невольно припомнил, как они с Фэн Юйцзы размышляли о личности Люсина в тот день. Неужели он? Сердце Цинь Дэ пропустило удар. Но у Юйера не может быть внутренней энергии. Аркх. Усин был в бешенстве. Он сорвался с места и ринулся к ним. Одновременно он сделал властный жест рукой, и его старый летающий меч тут же молнией метнулся вперед. Из-за страшной раны в животе Цинь Юй при всем желании не смог бы уклониться от этого удара. Тху! Практически сразу же после того, как Цинь Юй остановил священный нож, летающий меч врага вошел в его грудь и пронзил сердце. Метеоритная слеза посылала одну волну чистой восстанавливающей энергии за другой, стараясь исцелить страшные раны. К сожалению, сердце – критически важный орган для человека. Такие раны фатальны. Отец. Цинь Юй взглянул на Цинь Дэ и попытался вымученно улыбнуться. К этому моменту его голос уже вернулся к своему естественному звучанию. Что? Цинь Дэ смертельно побледнел. Сомнений не осталось, Люсин действительно был его сыном. Прощай. Похоже, я все же оказался не слишком полезен тебе, с трудом проталкивая слова через онемевшие горло, Цинь Юй отчаянно пытался изобразить на лице некое подобие улыбки. Однако из-за смертельной раны в груди мышцы лица его не слушались. Внезапно его взгляд вспыхнул мрачной жестокостью. «Вы умрете вместе», — сзади послышался голос приблизившегося Усина. «Эр-эр-ра-ха». Цинь Юй внезапно запрокинул голову и издал протяжный рев. Его лицо исказило маска ненависти. Руки, до этого сжимавшие короткий нож, задвигались на невообразимой скорости, оставляя в воздухе отчетливые остаточные изображения драконьих когтей. Все 108 потоков энергии вокруг тела Цинь Юя неожиданно будто сошли с ума, мгновенно ускорившись во много раз. Шашурх, быстрее, чем даже самый быстрый полет этого священного ножа среднего грейда, руки-когти Цинь Юя метнулись вперед и погрузились в грудь Усина. Он яростно сжал правую руку в кулак, раздавив сердце сюченжиниста в смятку. Как такое возможно? Глаза Усина вылезли из орбит. Глядя на руки, по локоть погруженные в его грудь, он попросту не мог поверить своим глазам. Только что его летающий меч прошил грудь Цинь Юя и разрезал его сердце. Даже сюченжинисты ранних стадий мгновенно бы умерли в такой ситуации, так как этот юноша смог столько продержаться. Усин просто не знал, что, Как только Циньюй получил эту рану, метеоритная слеза начала непрерывно посылать волны чистой энергии в отчаянной попытке поддержать угасающую жизнь. Только благодаря этому Циньюй смог продержаться еще немного и нанести свой предсмертный удар. Младший брат по оружию. Раздался дикий вопль Удэ. Внезапно, печальный и пронзительный крик орла пронзил небеса. С 10 тысяч метров, из-под самого девятого неба вниз низринулся зловещий темный луч света. Это был никто иной, как Сяохэй. Выполняя просьбу друга, он следил за происходящим с огромной высоты, поэтому просто не успел вовремя, чтобы уберечь Циньюя от смертельной опасности. Сяохэй черной кометой спикировал вниз, пронзительно и неумолчно крича. В сердце Циньюя зияла дыра. Даже метеоритной слезе не под силу исцелить такую рану за короткое время. Юноша ощущал, как в глазах начало меркнуть, а дыхание остановилось. Он знал, что это конец. Его сознание все глубже погружалось во мрак. Он доживал последние секунды. Его тело постепенно начало меняться, возвращаясь к своему естественному облику. Он уже не мог поддерживать личину, созданную с помощью искусства изменения внешности и скелета. Глядя на то, как лицо Циньюя принимает знакомые очертания, Циньдэ схватился за сердце. Оно болело так сильно, будто у него случился сердечный припадок. По лицу Циньдэ безостановочно текли слезы. Циньюй в последний раз взглянул на отца, и на его губах внезапно возникла слабая умиротворенная улыбка. После этого он замер, а его глаза безжизненно уставились в одну точку. Юйер умер. Циньдэ содрогнулся всем телом, будто в него ударила молния. «Но ты не даешь мне и шанса, даже одного единственного шанса помочь. Ты лишь продолжаешь твердить, что мое участие будет бессмысленным. Отец, ты даже не хочешь проверить. Как ты можешь быть уверен, что я буду бесполезен? Как? Ха-ха, я просто бесполезен, самый бесполезный человек на свете. Стараюсь я, достигаю ли успехов в практике, это все неважно, я всегда буду бесполезным. Смех, да и только. Зачем я тренировался? Какой был в этом смысл? Какой прок от моих тренировок?» То, что говорил ему тогда Циньюй, снова зазвучало у него в ушах. Его тело мелко задрожало. Все его сознание вращалось вокруг последних слов сына. «Прощай. Похоже, я все же оказался не слишком полезен тебе. А-а-а». Циньдэ запрокинул голову, и долину заполнил его протяжный вой, исполненный боли и тоски. В этот момент небеса внезапно снова окрасились в красный, словно перед началом небесного испытания. Однако на этот раз багровая пелена закрыла даже больший участок небосвода. На какой-то момент даже показалось, что побагровел весь мир. В центре темно-красного неба завихрились алые облака, похожие на облака испытания. Эфух, Сяохэй расправил крылья и оттолкнул Циньдэ в сторону. Орел безостановочно и надрывно кричал, а из его глаз скатывались жемчужные слезы, но жизнь уже покинула его товарища. Циньдэ, казалось, даже не обратил внимания на то, что его отпихнули. Он неподвижно сидел на земле с опустевшим взглядом. Бах! Небеса содрогнулись от раздавшегося в облаке испытания оглушительного раската грома. Невероятно толстый и ослепительно яркий луч света толщиной, наверное, в несколько метров, обрушился прямо вниз. Этот огненно-красный столб света ударил в землю в той же манере, как и молнии небесного испытания. Его целью был Циньюй. В этот момент Циньюй застыл в странной позе, погрузив руки по локоть в грудь Усина, а Сяохэй крепко обнимал его своими крыльями. Несмотря на ужасающий столб света, обрушившийся с небес, орел даже не пошевелился. Бам! Столб света ударил в тело Циньюя. Разумеется, из-за его толщины он также залил и Усина, и Сяохэя. Юйер. Только теперь Циньдэ пришел в себя. Да, его сын умер, но он не хотел, чтобы его тело пострадало еще больше. Но когда столб света погас, на земле не осталось ничего, даже оружие, которым пользовались Циньюй и Усин, абсолютно ничего. Юйер. Циньдэ до боли стиснул зубы. Его сотрясала крупная дрожь, а перед глазами проплывали картины из прошлого. Особенно та сцена, в которой сын призывал его к ответу, смеясь над собственной беспомощностью. «Ха-ха, я просто бесполезен, самый бесполезный человек на свете. Стараюсь я, достигаю ли успехов в практике, это все неважно, я всегда буду бесполезным. Смех, да и только. Зачем я тренировался? Какой был в этом смысл? Какой прок от моих тренировок?» Душа Циньдэ пребывала на грани коллапса. Он сидел и не мог унять слезы, прочертившие две мокрые дорожки на его изможденном лице. Мужчина не должен показывать слез, но сердце Циньдэ погрузилось в океан всепоглощающей боли. Сян Гуан, Удэ. Взгляд Цинь Дэ внезапно будто прикипел к Удэ. Его боль мгновенно сменилась ненавистью. Если бы не этот жалкий Сян Гуан и не эти два сюньчжениста, то как его сын, с его невероятным могуществом, мог бы погибнуть? Не обращая внимания на свои раны, Цинь Дэ направил элементальную энергию циркулировать по меридианам и бросился к Удэ, сжимая в руке свой длинный меч. Удэ, по-прежнему сражавшийся примерно на равных с Фэн Юй Цзы, увидел, как к нему с полубезумным видом приближается Цинь Дэ, и изрядно струхнул. Как-никак, Цинь Дэ теперь тоже был сюньчжинистом, более того, он владел священным оружием среднего грейда. Да и Фэн Юй Цзы, казалось, тоже обезумел, остервенело набрасываясь на врага. Удэ тут же принял решение и, выкинув из головы все прочие мысли, бросился на утек. Он встал на свой летающий меч и канул в небо на максимальной скорости, быстро исчезнув из виду, будто дымка на ветру. Он был гораздо сильнее Цинь Дэ или Фэн Юй Цзы, так что в плане скорости им с ним было не тягаться. Глядя на удирающего Удэ, Цинь Дэ пришел в такую ярость, что чуть не поперхнулся собственной кровью. Его внутренние органы по-прежнему были сильно повреждены. «Успокойтесь, ваше высочество, пожалуйста, успокойтесь немного». Фэн Юй Цзы торопливо удержал Цинь Дэ. Он знал, насколько плачевно сейчас состояние Цинь Дэ. Однако глаза Цинь Дэ все еще полыхали смертельной ненавистью. «Удэ, Сян Гуан, моя жена умерла по вашей вине, а сегодня я лишился еще и сына. Арх, Сян Гуан, Удэ, я клянусь, если я не убью вас, то пусть я умру непогребенным. Брат Фэн, пожалуйста, забери меня отсюда. Каждый план и все приготовления должны быть ускорены. Все должно быть готово через полгода. Я поведу миллионную армию и уничтожу даже воспоминания о таком клане, как Сян. Сначала я сотру их в порошок, а потом уничтожу душу Удэ». Цинь Дэ заскрипел зубами. Его кроваво-красные глаза внушали ужас. Конец три тома. Том 4. Глава 1. Звездный путь вечерело. Солнце уже почти достигло кромки горизонта на западе. Его мягкий, приглушенный свет заливал землю, создавая причудливое переплетение длинных теней. Однако в одной из усадьб дворца принца-покорителя Востока в этот момент воцарилась тяжелая и холодная атмосфера. Цинь Фэн, Цинь Чжэн, Сюй Юань и Фэн Юй Цзы сидели вокруг каменного стола. Перед ними же стоял Цинь Дэ, заложив руки за спину и глядя на трепещущие ветви старой ивы. Это была усадьба, принадлежащая исключительно Цинь Юю, а эта ива была собственноручно посажена Цинь Дэ и Цинь Юем, когда последний был еще совсем маленьким. Никто из собравшихся не улыбался. Ся Юй погиб. Когда Цинь Фэн и Цинь Чжэн узнали о трагической гибели их брата, они были ошеломлены. Они и представить себе не могли, что их младший брат может вот так умереть, да еще и не оставив после себя даже тела, полностью испепеленного злой мощью молнии небесного испытания. Цинь Фэн и Цинь Чжэн с болью в сердце вспоминали данное себе обещание. Они хотели во что бы то ни стало защитить младшего брата, но теперь уже никогда не смогут воплотить это желание в жизнь. Все приготовления должны быть ускорены. Чжэн Ер, возможно ли полностью обеспечить логистику армии, провизия, оружие, доспехи, за полгода? Внезапно нарушил воцарившееся в опустевшей усадьбе молчание Цинь Дэ, по-прежнему не расцепляя рук. Цинь Чжэн нахмурился, обдумывая вопрос, и кивнул. «Полгода, да, отец, полгода будет достаточно для подготовки провизии и прочих припасов. Однако для доставки всего необходимого войскам потребуется какое-то время. Если бы крайний срок можно было бы немного сдвинуть, то все приготовления в полном объеме можно было бы завершить за 8 месяцев. Но если сроки действительно поджимают, то попробуем управиться и за полгода. Так, Сюй Юань, можно ли привести в исполнение каждую стадию плана парящего орла за полгода?» Продолжил задавать вопросы Цинь Дэ. Сюй Юань немного подумал и ответил. «Ваше высочество, согласно первоначальному плану у нас в запасе должно было быть еще 2 года на подготовку. Если вы хотите форсировать подготовку так, чтобы это заняло полгода, то времени остается в обрез. Но поскольку мы уже работаем над этим почти 10 лет, то, да, полугода будет достаточно, чтобы все части плана были готовы к исполнению». «Хорошо». Цинь Дэ внезапно обернулся к ним и объявил. «Ладно, я немного отодвину крайний срок. Через 7 месяцев мы начнем полномасштабное наступление. Согласно нашему плану, мы должны объединить все царство Чу в течение последующих 6 месяцев». Глаза Цинь Дэ горели холодным убийственным светом. «Да, отец, да, ваше высочество». Цинь Фэн, Цинчжэн и Сюйюань тут же вскочили и послушно склонили головы. «Фэньер, ты должен немедленно отправиться в армию. Всю подготовку припасов и вооружения мы поручаем тебе. Я буду осуществлять общий надзор над боеготовностью войск», — жестко сказал Циньдэ. «Ладно, принимайтесь за работу». Циньфэн, Цинчжэн и Сюйюань снова поклонились и покинули усадьбу. «Ваше высочество, вам следует больше отдыхать и беспокоиться о своем здоровье. Ваши раны до сих пор не зажили», — со вздохом произнес Фэн Юйцзы, качая головой. Циньдэ снова отвернулся и взглянул на Иву. «Отдыхать, думаешь, меня это сейчас волнует? Разве я могу расслабиться и спокойно зализывать раны, пока не раздавлю 4 западных провинции, не уничтожу клан Сян и не убью Сянгуана и Удэ, разрушив даже их души?» На это Фэн Юйцзы мог ответить лишь вымученной улыбкой. Впрочем, он не слишком беспокоился, поскольку во дворце имелось множество ценных снадобий и лекарств, да и Циньдэ теперь был сюйчжэнистом, так что его внутренние травмы должны зажить максимум в течение месяца. «Я возвращаюсь, ваше высочество. Если у вас возникнут проблемы, дайте знать». Фэн Юйцзы слегка хлопнул в ладоши в прощальном жесте. «Да, конечно, брат Фэн, провожать не буду», — ровным голосом отозвался Циньдэ. Фэн Юйцзы кивнул, после чего встал на свой летающий меч и вознесся в небо. «Мы атакуем через 7 месяцев. После этого 1 миллион наших солдат втопчут в грязь 4 западные провинции и искоренят всякое воспоминание о семье Сян», — проговорил Циньдэ негромко. Однако за его спокойным тоном скрывалась холодная убийственная ярость. «Убирайся!» Из-за дверей послышался громкий крик. Сянгуан невольно вздрогнул. Император был озадачен и чувствовал себя униженным. Как только он прослышал о возвращении Шансяни, он тут же бросил все дела и поспешил сюда, чтобы узнать, удалось ли убить Циньдэ. По пути из имперского дворца сердце Сянгуана готово было выпрыгнуть из груди от предвкушения. Однако только что, прежде чем он успел хотя бы постучаться, уже нарвался на крик Удэ. «Чертов Удэ, я уже отдал им красную пилюлю процветания. Неужели он вернулся, не убив Циньдэ?» Императора распирало от негодования, но он знал одно: что бы ни случилось, он не мог позволить себе оскорбить Шансиня, поскольку Шансини – последний и самый мощный рубеж обороны клана Сян. Но красная пилюля процветания была наградой Удэ и Усину за убийство Циньдэ. Если принц Востока так и не был убит, то Сянгуан не мог не чувствовать возмущения. «Ваше Величество», — евнух, стоящий возле императора, согнулся в поклоне. «Поди прочь». Резким движением руки Сянгуан оттолкнул евнуха, после чего снова попытался заговорить, нацепив на лицо вымученную улыбку. «Шансянь, Сянгуан, сынок, я сегодня не в духе. Не лезь ко мне», — холодно оборвал его голос Удэ. Сянгуан сглотнул, после чего заискивающе продолжил. «Шансянь, в прошлый раз я дал вам красную пилюлю процветания и попросил убить Циньдэ для меня, не так ли? Вы можете сказать, Циньдэ мертв или нет? Он просто обязан был узнать на этот вопрос». Кроме того, Сянгуан не верил, что этот Удэ посмеет его убить. Бух! Двери внезапно распахнулись с такой силой, что створки гулко грохнулись о стены. В проеме показался разгневанный Удэ с длинными развивающимися волосами. Его глаза, горевшие негодованием и враждебностью, были направлены прямо на Сянгуана. Увидев выражение его лица, император ощутил такой ужас, что невольно попятился. «Больше никогда не упоминай при мне этого Циньдэ. Из-за твоей дурацкой просьбы даже мой младший брат расстался с жизнью. И ты еще смеешь мне говорить про красную пилюлю процветания и про Циньдэ? Проваливай, сейчас же. И не думай, что я не посмею тебя тронуть только потому, что ты потомок клана Сян». Сянгуан почти физически ощущал исходящие от Шансиня волны гнева. Удэ и его младший брат по оружию были неразлучными друзьями несколько столетий, между ними образовались очень тесные узы, которые вряд могут понять обычные смертные. Смерть Усина стала настоящим ударом для Удэ. Более того, 5 священных ножей среднего грейда, которые смог заполучить Усин, также обратились в ничто под ударом внезапного столба пламени в конце той битвы. В результате Удэ не получил от этой вылазки ничего, а его младший брат по оружию был убит, так как же ему не быть в ярости? «Не гневайся, Шансянь, я уже ухожу и не побеспокою тебя больше. Смири свой гнев, прошу», — забормотал Сянгуан, перепуганный до полусмерти. Он тут же в панике развернулся и поспешно ретировался вместе со своей свитой. Отойдя на безопасное расстояние, он оглянулся на резиденцию Шансяни. Мрачно хмыкнув, он поспешил в императорский дворец. Бескрайняя глушь. Никто и никогда не смог бы измерить, насколько далеко она простирается. И чем глубже заходишь в ее сумрачные леса, тем выше плотность священной энергии, и тем более грозные демонические звери встречаются на пути. Где-то в 100 тысячах ли от границы глуши находилось одно странное место. Конечно, по сравнению со всей глушью, 100 тысяч ли – это совсем немного. В конце концов, ее не зря прозвали Бескрайней. В этом месте раскинулось огромное озеро, а прямо возле одного берега стояло громадное строение, похожее на гору. В нем было лишь 2 этажа общей высотой 8-9 метров, но здание занимало огромную площадь, более 100 метров в длину и ширину. Внутри строения были роскошно обставленные комнаты, которые освещались странными лампами разных оттенков, которые не встречались больше нигде на континенте Цаньлун. Прим. W. Не очень похожи на гору, судя по описанию, скорее уж на плоский блин. Однако именно так было написано в оригинале. Возможно, двухэтажным было только основание, но сама гора, уже без этажей, продолжалась и выше. Остается только гадать. Явно это не указывается. В одном просторном зале этого строения, на полу из чистого серебра, молодой человек с раной в животе, мужчина средних лет с густыми белыми бровями, достигающими висков, и огромный черный орел. Это были никто иные, как Цинь Юй, Усин и Сяхэй, исчезнувшие во вспышке ослепительного света. Под горестным взглядом отца глаза Цинь Юя уставились в одну точку, его сердце перестало бороться за жизнь, а дыхание прекратилось. Так чувствуют себя после смерти. Цинь Юй смутно помнил пронзительные плачущие крики Сяхэя, но просто не мог издать ни звука. Он даже кончиком пальца не мог пошевелить. Однако его душа и сознание по-прежнему существовали. Когда его тело прекратило функционировать, душа начала содрогаться. Практически непреодолимая сила засасывала его душу откуда-то снаружи, по всей видимости, пытаясь отделить ее от тела. «Я уже умер. Теперь моя душа попадет в круговорот реинкарнации». Он не имел ни малейшей возможности оказать хоть какое-то сопротивление. Его душа и самосознание могли лишь смутно ощутить, что эта влекущая их сила могуча и неодолима. Его душа воспарила. Еще миг, и она отделится от его тела. Внезапно, теплый поток заструился прямо из отметины метеоритной слезы на груди Цинь Юя и ласково обволок его душу и самосознание. «Так тепло, будто я снова нежусь в горячем источнике», — промелькнула мысль в сознании Цинь Юя. В то же время теплая волна полностью экранировала его душу от непреодолимой силы, старавшейся ее увлечь. Поскольку его душа была полностью закрыта от внешнего мира теплым потоком, Цинь Юй не имел ни малейшего представления о том, что происходит вокруг его тела. Даже когда огненно-красный столб света обрушился с небес и залил все вокруг, он ничего не ощутил. А метеоритная слеза тем временем раз за разом посылала волны чистой энергии, спешно залечивая его ужасные раны. Соединялись ткани, сращивались кости. Однако рана в сердце заживала крайне неохотно, но и она постепенно зарастала. Секунды сливались в минуты. Душа Цинь Юя по-прежнему нежилась в приятном тепле. Она поглощала эту теплую энергию метеоритной слезы с жадностью ребенка, дорвавшегося до любимых сладостей, постепенно усиливаясь и становясь более материальной. Теперь это уже был совершенно отчетливый семицветный диск. Все цвета были невероятно яркими и притягательными, а вокруг диска небольшими грозовыми разрядами постоянно вспыхивали сгустки энергии. Чем больше теплой энергии поглощала душа юноши, тем яростнее и мощнее становились эти миниатюрные молнии. В мгновение ока пролетели 7 дней. Огромная рваная рана в животе Цинь Юя уже затянулась, не оставив после себя даже шрама. Ему понадобилось 7 дней только потому, что сложнее всего было восстановить жизненно важный орган – сердце. Все более мелкие повреждения исчезли без следа уже через полдня. Но на восстановление сердца ушла целая неделя. Душа Цинь Юя по-прежнему плавала в теплом потоке. Но в какой-то момент он ощутил, что теплая волна испарилась бесследно, а к нему начали возвращаться знакомые ощущения. Цинь Юй искренне наслаждался этими привычными чувствами. Потрясающее, восхитительное ощущение полного контроля над своим телом, которое возможно только в том случае, если душа и тело едины. Глаза юноши внезапно распахнулись. Первое, что он понял, это что его руки по-прежнему были погружены в грудь Усина, который был окончательно и бесповоротно мертв. Цинь Юй поспешно вытянул руки из трупа и мощно встряхнул ими в воздухе. Мышцы рук внезапно резко завибрировали, заставив всю налипшую грязь и кровь мгновенно сойти с кожи. Эфух, перекатившись назад, Цинь Юй встал на ноги и огляделся. Неподалеку от себя он обнаружил Сяхуя. Орел стоял, ошеломленно взирая на юношу. В этот момент он, наконец, пришел в себя и издал радостный клич, разлетевшийся по всему залу. После этого он бросился к Цинь Юю, обнял его своими огромными крыльями и возбужденно закликотал. «Ха-ха, Сяхэй, ладно тебе, все в порядке, эй, ты меня обслюнявил». Цинь Юй и Сяхэй шумно резвились так еще какое-то время. «Добро пожаловать, мастер. Никогда бы не подумал, что с такой раной в сердце вы сможете выжить». Старлет действительно поражен этим фактом. В просторном зале раздался мелодичный детский голос. Цинь Юй и Сяхэй растерянно заозирались. «Прим, W. Имя Старлет можно также перевести, как звездочка или восходящая звезда, однако я решил оставить его в неизменном виде, просто потому, что у Цинь Юя явно не возникло никаких соответствующих ассоциаций. Видимо, для него это звучит абстрактным набором звуков чужого языка. И еще, автор сознательно избегает любого указания на гендерное самоопределение Старлета, так что для удобства взят мужской пол. Юноша охватил своим святым чувством все здание. Это было действительно удивительное строение, каких он ни разу не встречал на континенте таящегося дракона. Однако ни в одном из помещений он не обнаружил ни единой живой души. «Кто ты?» – тут же спросил он. «Это ты меня спас? Я Старлет, но я вас не спасал. Вы спасли себя сами», – отозвался этот приятный детский голосок. Цинь Юй слегка нахмурил брови. Он вспомнил, как Усин пронзил его сердце, и как метеоритная слеза принялась посылать волны чистой энергии, чтобы исцелить смертельную рану. Пусть и крайне медленно, но рассеченные ткани начали восстанавливаться, а потом его тело перестало функционировать, а его душа чуть было не была отделена от тела неведомой силой, пока ее не окружил какой-то теплый поток. «Неужели все это проделала метеоритная слеза?» – подумал Цинь Юй про себя. Этот кристалл оказался действительно чудодейственным. Сейчас, по крайней мере, Цинь Юй даже представить себе не мог, каким именно образом он выжил после такой раны. Только сюйчжинисты, достигшие ступени Дунсюй, могут выжить после того, как им проткнут сердце. При этом, если эксперт уровня Дунсюй или выше получит такую рану, то его физическое тело будет уничтожено. Он будет вынужден практиковать, опираясь только на свою душу и юаньин, став падшим бессмертным. Никто и никогда не слышал о случаях, когда после колотой раны в сердце человек выживал и сохранял свое тело. Впрочем, Цинь Юй решил пока об этом не думать. Он собрал мысли в кучку и спросил: «Ты Старлет? Кто такой Старлет? Почему ты называешь меня мастером? Можешь все объяснить по порядку? И да, почему в этом месте такое странное освещение?» Цинь Юй задрал голову и взглянул на потолок. Там обнаружился огромный прозрачный квадрат, из которого падал переливающийся разными цветами яркий свет. Старлет, управляющий в этом здании, искусственный интеллект. Этот автономный комплекс был построен первым мастером, мастером Лэй Вэйм. Я следовал за мастером Лэй Вэйм в его странствиях по вселенной. Мастер отправился в путешествие, чтобы практиковать и набираться опыта. Мы родом из вселенной с научно-техническим развитием, где главную роль в жизни людей играют технологии. Мастер Лэй Вэй создал этот автономный комплекс и взял его с собой в кольце хранилища. Однажды он рискнул нырнуть в черную дыру и чудом уцелел, но затем обнаружил, что попал в другую вселенную. Через какое-то время он прилетел на эту планету, вашу планету. Мелодичный детский голос возбужденно затараторил. Однако Цинь Юй лишь озадаченно выгнул брови. Искусственный интеллект, автономный комплекс, научно-техническое развитие, планета. Цинь Юю все эти слова ничего не говорили, и он до сих пор не понимал, как здесь очутился. Как выяснилось, вся эта планета принадлежала сюйчжинистам. В нашей родной вселенной также существовали сюйчжинисты, но поскольку в ней доминировали наука и техника, их было мало, крайне мало. Однако на этой планете мы обнаружили невероятное количество сюйчжинистов, тысячи и тысячи. Через некоторое время после прибытия настало время небесного испытания мастера. Он беспокоился, что может не суметь пройти испытание, так что перед этим оставил меня здесь, в глуши, и приказал дожидаться второго мастера. И действительно, после стольких лет телепортационная формация, наконец, активировалась и доставила вас сюда, мастер. Цинь Юй сумел кое-что понять из этих объяснений, однако до сих пор терялся в догадках по поводу некоторых слов, вроде науки и техники. Старлет, почему ты не показываешься на глаза? Выходи и поговори со мной лицом к лицу», — прямо спросил Цинь Юй, поскольку не имел ни малейшего представления о том, что такое искусственный интеллект. «Одну секунду, у Старлета нет физического тела, я могу лишь создать проекцию». После этих слов перед глазами Цинь Юя возникло небольшое существо, им оказался котенок. Цинь Юй выпучил глаза и невольно протянул к нему руку, однако его рука беспрепятственно прошла сквозь изображение. На первый взгляд эту проекцию было не отличить от реальности, только попытавшись прикоснуться к ней, он обнаружил, что это всего лишь объемное изображение. «Хе-хе, мастер, вы житель континента Цаньлун, так что, вероятно, просто не знаете о таких вещах, как наука и техника. Первый мастер Лэй Вэй подготовил для вас книгу на этот случай. Она написана на языке континента Цаньлун, так что вы без проблем сможете ее прочесть. После этого вы все поймете. Вот, когда захотите перевернуть страницу, просто подайте мне знак». Перед Цинь Юем внезапно прямо в воздухе повисла простая и древняя на вид книга. Разумеется, это также была проекция. Цинь Юй в замешательстве уставился на потрепанный фолиант. Через какое-то время он, наконец, сглотнул и, оставив расспросы на потом, приступил к чтению. По мере того, как он внимательно пробегал глазами строчку за строчкой, перед ним постепенно вырисовывалась совершенно новая цивилизация, разительно отличающаяся от привычного ему мира Сючжэнь. Лэй Вэй был, несомненно, очень мудрым человеком. Книга, которую он написал, содержала всего несколько тысяч слов, но она позволила Цинь Юю уловить суть научно-технической цивилизации. По крайней мере, он теперь знал, как пользоваться автономным комплексом. «Угу, так вот почему меня телепортировало в этот автономный комплекс». Губы юноши слегка изогнулись в понимающей улыбке. Теперь он все понял. Если человек хочет практиковать искусство эволюции звезд, то он должен сперва достигнуть пика могущества Синтянь, а также в совершенстве овладеть техникой трех наднебесных диаграмм. Признаком того, что техника диаграмм освоена полностью, был трехцветный доспех, образованный 108 потоками энергии. Как только Цинь Юй сумел сформировать вокруг себя этот доспех, эта невероятная огромная формация для телепортации переместила его в автономный комплекс, установленный загодя. После этого Старлет автоматически взял у него каплю крови и зарегистрировал его в качестве мастера. «Мяу, мастер, первый мастер оставил вам несколько видеозаписей. Он хотел рассказать вам о некоторых важных вещах. Не хотите взглянуть?» Старлет мигнул и вильнул своим хвостиком. Цинь Юй попытался собрать в кучку разбегающиеся мысли. Он не переставал восхищаться этим Лэй Вэем. Очевидно, Лэй Вэй был тем таинственным экспертом, который много лет назад смог в неравной битве убить Дачина, нескольких падших бессмертных, а также несколько десятков Дуцзи и Кунминов. Более того, происхождение этого человека оказалось еще более невероятным, чем кто-либо мог предположить, ведь он пришел сюда из другой вселенной. Неужели он сможет увидеть этого сеньора? Старлет, дай Сяхаю допуск свободно перемещаться по этому автономному комплексу. Ах да, сначала я хочу что-нибудь сделать с телом этого старикана. О, а это, когда Цинь Юй взглянул на Усина, он кое-что заметил. Помимо мертвого тела Усина, здесь также были его летающий меч и багровый нож, а еще, браслет-хранилище. Меч и нож ему были не особо нужны, но браслет вызвал у него живой интерес. Таких вещей он никогда раньше не видел. Нагнувшись, он подобрал браслет-хранилище. Прежний владелец браслета был уже мертв, так что сейчас у него не было хозяина. Цинь Юй тут же привязал его к себе. Капля крови упала на поверхность браслета и мгновенно впиталась в него. А во, невероятно, здесь внутри огромное пространство размером с комнату. Как только он надел браслет на руку, то сразу же ощутил скрывающийся внутри пространственный карман. Когда он надел его на руку, на его лице возникла счастливая улыбка. Стоило только подумать, и любая вещь из браслета в ту же секунду могла появиться в его руке и также мгновенно исчезнуть. Фантастически удобная вещь. Цинь Юй не мог перестать внутренне восторгаться его чудесными свойствами. «Сяхэй, с этого момента ты можешь свободно передвигаться по этому автономному комплексу. Пошли со мной, нужно похоронить этого старикана». Цинь Юй легким движением руки поднял тело и широкими шагами покинул зал. «Мастер, сюда, следуйте за мной». Зал, где вы находились, называется тренировочный зал. Его серебристые стены и пол изготовлены из материалов, которые первый мастер обнаружил во время своих странствий по Вселенной на одной планете с очень высокой гравитацией. Этот материал довольно плотный и прочный. Даже так называемое священное оружие высокого грейда мира Сючжинь сможет лишь едва-едва его поцарапать, гордо проговорил Старлет. Цинь Юй ничего не ответил, но не мог не изумиться в глубине души. Кто бы мог подумать, что эти серебряные стены и этот пол, на котором он лежал, окажутся такими твердыми. Чего он не знал, так это того, что Лэй Вэй в своих скитаниях встречал самые разнообразные и причудливые планеты, и на некоторых из них гравитация была настолько велика, что даже он не смел к ним приблизиться. Пройдя через жилое помещение, он добрался до огромного крытого бассейна. Обойдя его по краю, юноша, наконец, вышел из автономного комплекса. Чудесный вид. Первым, что увидел Цинь Юй, была безмятежная голубая гладь озера. Его берега утопали в высокой траве, а за полосой луга начинался дремучий горный лес. Даже отсюда было видно, как между вековыми деревьями снуют самые разные дикие звери. Цинь Юй обернулся и посмотрел на автономный комплекс. Снаружи тот выглядел, как гора. Юноша подумал немного и с улыбкой проговорил вслух. Автономный комплекс — это звучит действительно странно. Его построил сеньор Лэй Вэй, и снаружи он похож на гору, так что с этого момента он будет называться «Горная усадьба Лэй». Это имя намного больше соответствовало стилю континента Цаньлун. После этого он похоронил тело Усина неподалеку. «Сяхэй, если хочешь, можешь развлекаться, но не залетай слишком далеко. Это глушь. Здесь наверняка вокруг полно сильных демонических зверей. При первой же опасности немедленно возвращайся». Цинь Юй ласково потрепал Сяхэя по голове. Сяхэй радостно кивнул и возбужденно захлопал крыльями. Юноша улыбнулся и тут же направился обратно в горную усадьбу Лэй. Этот комплекс был действительно огромным. В нем было два этажа. На нижнем этаже располагались тренировочный зал, жилая комната, кузнечная мастерская, медицинский цех и хранилище. Кроме того, в передней части был также огромный бассейн, а в задней – сад. В этом саду росли экзотические растения и травы из разных уголков Вселенной. На первом этаже практически не было каких-либо удобств или развлечений, он предназначался для тренировок и создания оружия и лекарств. Однако на втором этаже все было по-другому. Комнаты этого этажа предназначались, в основном, для отдыха. Ванная, кухня, игровой зал, спальня и кабинет. В настоящий момент Цинь Юй снова оказался в тренировочном зале. «Старлет, ты говорил, что сеньор Лэй Вэй оставил мне записи. Давай, показывай». Юноша вышел на середину зала. Его сердце забилось быстрее. Как-никак, он вот-вот увидит этого таинственного Лэй Вэя. Мяу. Одну секунду. Старлет взмахнул хвостиком и исчез. В тот же миг все стены огромного тренировочного зала покрылись изображениями Вселенной и звезд. Цинь Юй будто завис в космосе. Даже пол, на котором он стоял, внезапно исчез, став частью величественной картины. Космос, это же космос. Цинь Юй ощутил, как этот неведомый мир всколыхнул его любознательность. Однако в этот момент перед ним из воздуха соткалась фигура человека. Этот человек стоял спиной к Цинь Юю, сцепив руки за собой. После довольно продолжительного молчания он вздохнул, а затем обернулся. Отчуждение и гордость, стремительность и скрытая сила. Таково было первое впечатление Цинь Юя от Лэй Вэя. И тут Лэй Вэй внезапно улыбнулся. «Привет, если ты видишь это послание, то это означает, что я, Лэй Вэй, потерпел неудачу во время испытания небес». Это Цинь Юй понимал. Если бы Лэй Вэй сумел пройти испытание, то, разумеется, смог бы вернуться в горную усадьбу Лэй и не стал бы оставлять эту запись. После того, как Лэй Вэй улыбнулся, он стал выглядеть настолько доброжелательным, что Цинь Юй тут же перестал нервничать. Взгляд мужчины затуманился. Похоже, он вспоминал события из его бурной и насыщенной жизни. «Я был принцем империи в галактике Млечный Путь, но власть никогда меня не привлекала. Куда больше меня интересовали межзвездные приключения и практика. Там, откуда я родом, сючжинистов можно было встретить лишь на одной планете, на Земле. Но об этом я узнал гораздо позже, только когда достиг определенного уровня силы. В то время я тренировался как одержимый, и однажды мне в руки попала одна секретная книга, техника трех наднебесных диаграмм. В ней было лишь три страницы, на каждой из которых были лишь по 36 изображений. Однако для того, чтобы практиковать эту технику, сначала необходимо было развить тело до уровня синьтянь. Я ушел в бесконечные тренировки с головой и, наконец, с большим трудом сумел достичь этой ступени. После этого я отказался от титула и на своем космическом корабле отправился в межзвездное плавание. Во время перелетов я постоянно практиковал технику трех наднебесных диаграмм. В конце концов, в один прекрасный день, меня настигло 4 из 9 испытаний небес. К счастью, мне удалось его пройти. Однако у меня не было никаких намеков и дальнейших инструкций, как практиковать дальше. Глаза Лейвы радостно и удовлетворенно заблестели. Похоже, это были приятные воспоминания. Путешествуя по разным мирам в поисках приключений, я услышал о теории Цзиньданя и Юаньина, но поиски хотя бы одной техники Сючжинь были тщетны. Они действительно слишком редки в нашей вселенной. И тогда я, не имея возможности следовать чьему-то чужому пути, решил создать свой собственный. Я знал, что Сючжинь – это попытка осознания законов небес, но что это за законы небес? Неужели весь их смысл заключается в том, чтобы сформировать Цзиньдань, а затем Юаньин? На лице Лэйвэя промелькнуло горделивое и уверенное выражение. Нет, уверен, что это не так. Я считаю, что небесные законы – это всеобъемлющие и гармоничные принципы, а жесткие рамки создают не они, а сами люди. Наблюдая за естественным ходом космических процессов, я постепенно приблизился к пониманию этих законов. И вот, я принялся создавать новую технику для практики, основываясь на моем новом знании. В основе этой техники лежат этапы развития звезд, поэтому я назвал ее «Звездный путь». В голове Цинь-Юя промелькнула догадка, не был ли «Звездный путь» той самой таинственной техникой. Лэйвэй продолжил: «После бесконечных битв и приключений я, наконец, узнал о существовании планеты Земля, единственной цитадели сючжинистов во всей нашей вселенной. Я провел на Земле больше 100 лет, сумел заполучить несколько техник сючжинь, но все они и в подметке не годились звездному пути, что я создал». Лэйвэй неосознанно приосанился, высокомерно скривив губы. «Я покинул Землю и снова начал бороздить космическое пространство, и в один прекрасный день меня засосало в черную дыру. Черные дыры невероятно сильны, ни один человек, вероятно, не сможет противостоять их притяжению. В результате я попал в совершенно новое космическое пространство, и совсем недалеко я обнаружил планету. Она была огромной, просто гигантской, в десятки тысяч раз больше той же Земли из галактики Млечный Путь. Приземлившись, я с удивлением обнаружил, что на ней проживает колоссальное количество сючжинистов, общим числом более 10 000. Лэйвэй внезапно улыбнулся с грустью и разочарованием. «Послушай, мальчик, в моем кабинете есть описание нескольких техник, сючжинистов. Мне удалось добыть немало таких на Земле, а также уже в этом мире. Если ты хочешь практиковать одну из них, можешь брать любую». Цинь-Юй нахмурился. «Неужели этот Лэйвэй не желает рассказывать о своей собственной технике, о звездном пути?» «Мальчик, звездный путь – совершенно новая и незаконченная техника. Даже за несколько тысяч лет скитаний я смог разработать лишь первые 6 основных ступеней – туманность, метеор, ядро, планета, дуцзи и звезда. Более того, до ступени звезды я так и не добрался, поэтому ее я не опробовал на практике. И я понятия не имею, каким должен быть звездный путь дальше. Если ты последуешь этой же дорогой, то когда ты пройдешь все испытания, достигнешь ступени звезды и вознесешься на бессмертный план, у тебя не будет никаких подсказок, в каком направлении двигаться и развиваться дальше». Лэйвэй сухо улыбнулся. Цинь-Юй осознал, в чем крылся недостаток звездного пути. Весь путь до ступени Дуцзи выглядит очень привлекательным, поскольку Лэйвэй уже его проходил. Однако Лэйвэй лишь теоретически представлял себе следующую ступень, звезду, не говоря уже о дальнейшем пути. Если Цинь-Юй решится практиковать искусство звездного пути, то после звезды ему придется создавать новые техники с нуля, поскольку методы других сючжинистов, пестующих свои юаньины, будут для него совершенно бесполезны. Создать новую технику, проще сказать, чем сделать. Если он будет неосторожен и выберет неверный путь, то его душа и тело будут уничтожены. Звездный путь, ха-ха. Что это, благословение или проклятие, сложно сказать. Ладно, мальчик, ты должен выбрать сам. Если ты решишь не следовать этому пути, то прошу, помоги мне найти достойного преемника в будущем. Хорошо, к сожалению, это действительно непростая задача, так как необходимо достичь пика Синьтянь внешней практики и полностью освоить технику трех наднебесных диаграмм, но... «Тебе нужно будет как следует все обдумать». Лэйвэй снова грустно улыбнулся и тяжело вздохнул. «Млечный путь, планета Мэнхуань. Проекция пошла рябью и пропала. Цинь Юй погрузился в размышления. Внезапно он поднял голову. В его глазах зажегся яростный огонь. Он тут же покинул тренировочный зал и быстрым шагом направился в кабинет на втором этаже. Здесь было множество бумажных книг. Некоторые из них были образовательного плана, а в других описывались различные методы практики. Юноше показалось странным, что Лэй Вэй записывал описание техник на бумаге. На самой верхней полке стояла одна книга «Звездный путь. Благословение или проклятие. Как только я достигну ступени звезды, я смогу вознестись. Пусть даже к тому моменту у меня не будет готовой техники для практики, но если мастер Лэй Вэй смог создать свою собственную, то почему я не смогу? Если все время следовать заранее продуманному кем-то пути, то практика будет слишком скучной. Только звездный путь сможет заставить мою кровь кипеть от волнения». Цинь Юй уселся в кресло и открыл книгу с описанием искусства звездного пути. Можно ли считать формирование Цзиньданя и Юаньина верным способом практики? Эти так называемые законы небес, которым все пытаются следовать, что это? Я наблюдал за эволюционными процессами космоса, и в результате родилась эта техника. Она тоже может считаться одним из путей Сючжинь. В этой книге описаны первые 6 главных ступеней. В первой главе я расскажу о первой из них, которую я назвал «Туманность». Обычно, после того, как практикующий преодолевает 4 из 9 испытаний небес, его энергия Синьтянь в бескрайнем пространстве Дантяня сжимается и принимает жидкую форму. После этого формируется сфера жидкой энергии, а после очищения и преобразования этой сферы рождается Цзиньдань. Однако действительно ли этот способ развития не имеет альтернатив? Действительно ли практикующий обязан сжимать всю энергию в один комок? Первый шаг звездного пути – распыление. Практикующий должен еще больше рассеять энергию Синьтянь так, чтобы она не только заполнила весь его Дантянь, но и вышла за пределы его тела. Дантянь в этом случае используется в качестве центра, точки отсчета, а тело служит проводником и посредником между космосом и центром, позволяя практикующему следовать естественным законам небес. Чем больше вникал Цинь Юй в описание этой техники, тем большее возбуждение испытывал. Все эти сючжинисты, которые формируют сначала Цзиньдань, а затем и Юаньин, постоянно вбирают священную энергию Вселенной и очищают ее в своих дантянях. Этот путь практики, по некоторым размышлениям, действительно кажется странным. Если они хотят почувствовать гармонию природы, то им, вероятно, придется ждать до ступени Дунсюй. Только здесь их юаньины получат способность покидать физические тела, открываясь для внешнего мира. Однако звездный путь предлагает совершенно другой метод. Энергия Синьтянь не складируется внутри человека, она рассеивается, удерживаясь вокруг единого центра, а тело практикующего выступает в качестве посредника между Вселенной и этим центром, позволяя напрямую вбирать звездную энергию космоса. Хорошо, мастер Лэй Вэй, я собираюсь следовать дорогой звезд. Пусть ваша техника, звездный путь, и обрывается на ступени звезды, и я останусь без малейших подсказок к тому моменту, но я готов продолжить ваше начинание и создать полностью законченный метод практики. Даже если я потерплю неудачу, я позабочусь о преемнике, который сможет пойти по моим стопам и не позволить этой технике исчезнуть из этого мира. Поколение за поколением, рано или поздно кто-то сможет пройти звездный путь до конца. Глаза Цинь Юя торжественно сверкали. Он крепко стиснул в руках драгоценную книгу. Избрав практику искусства звездного пути, он, безусловно, осознавал, что может потерпеть неудачу в создании новых шагов этого метода. Но разве это может внушать страх? Разве ему свойственны чрезмерная осторожность и страх смерти? Хождение по тонкой грани между жизнью и смертью всегда приносило ему лишь радость и возбуждение. Только такую жизнь, исполненную энтузиазма и открытий, он мог считать полноценной и не жалеть ни о чем. Том 4, глава 2. Раннее небесное испытание, какой огромный склад. Цинь Юй открыл двери в хранилище на первом этаже горной усадьбы Лэй. Он с удивлением обнаружил, что оно не уступает тренировочному залу по размерам. Но больше всего его поразило то, что все помещение под завязку было набито какими-то материалами и рудами. Они были самых разных оттенков. Красные, зеленые, золотые, серебряные, черные, белые. Многие минералы испускали сияние и выглядели очень ценными. Первым впечатлением Цинь Юя было, что все эти кристаллы невероятно редкие, более того, что они не уступали по качеству огненному железу. Мастер, однажды, когда мастер Лэй Вэй скитался по вселенной, он наткнулся на одну удивительную планету. Гравитация на ней была чудовищная, а в ее недрах было множество необычных кристаллов. Мастер тогда провел немало времени на этой планете, выкапывая лучшие из них. По меркам мира Сючжинь, это материалы высшего качества, из которых можно изготовить священное оружие высшего грейда. Рядом с Циньюем в воздухе материализовался котенок. Циньюй невольно почувствовал трепет. Это материалы для создания священных клинков высшего грейда, не меньше. Он помнил, как Фэн Юйцзы однажды сказал, что на островах бессмертных даже священное оружие высокого грейда считается невероятно редким, что уж говорить о кристаллах высшего грейда, которые в этом хранилище лежали целыми россыпями. Юноша невольно протянул руку, собираясь поближе взглянуть на один из слитков. Однако, бам! Прежде, чем он смог дотронуться до кристаллов, через его руку прошел сгусток силы, отбросивший ее в сторону. Циньюю пришлось встряхнуться всем телом, чтобы рассеять эту силу в его теле. Старлет торопливо заговорил. «Мастер, первый мастер Лэй Вэй однажды сказал Старлету, что нежданное богатство развращает. Вы не сможете использовать эти кристаллы, по крайней мере, до тех пор, пока не достигнете ступени ядра. Хо, мастер действительно мудрый человек. Сючжинисты грызутся за слиток хорошей руды. Что уж говорить про материалы высшего грейда», — усмехнулся Циньюй, но после этого посетовал с несчастным выражением на лице. «Но это действительно пытка, видеть эти горы сокровищ, внезапно появившиеся будто из ниоткуда, и даже не иметь возможности к ним прикоснуться». Старлет горделиво взмахнул хвостиком и произнес: «Мяу, мастер Лэй Вэй обо все позаботился. Видите ту стойку на краю комнаты? На ней вы найдете кольцо. Это не что иное, как пространственное кольцо, причем куда более продвинутое, чем ваш браслет-хранилище, мастер. Внутри него сокрыто огромное пространство». Как только Старлет закончил говорить, Циньюй тут же двинулся в указанном направлении и нашел кольцо. Он привязал его к себе с помощью капли крови и надел на палец. Как только он это сделал, на лице юноши появилось изумление. Внутри кольца действительно таилось огромное, колоссальное пространство. Насколько же велико это пространство на самом деле, подумал он. Осмотревшись, он с трудом сглотнул. Пространство в его браслете было ограничено размерами комнаты, но в кольце скрывался куб со сторонами более 10 000 метров. Просто небо и земля. В это кольцо, пожалуй, легко поместилась бы даже крупная гора. Старлет завилял хвостом и торжественно проговорил: «Если говорить про кузнечное дело, то если бы мастер Лэй Вэй заявил, что он номер два во всем мире Сючжинь, ни один сючжинист не рискнул бы назвать себя номером один. Это кольцо Мэнхуань, лучшее пространственное кольцо. Мастер Лэй Вэй изготовил его, чтобы почтить память о своей родной планете. Он сказал, что пространство, заключенное в этом кольце, значительно превышает даже пространство в кольце Минсюй, которое в мире Сючжинь считается лучшим». Циньюй отдал мысленный приказ, и кольцо Мэнхуань исчезло из виду. Ему не стоит беспечно демонстрировать его окружающим, ведь он все еще непростительно слаб. Хотя, конечно, немногие с одного взгляда смогут определить, что это что-то настолько необычное. «В будущем мне лучше пользоваться обычным браслетом-хранилищем для маскировки этого кольца Мэнхуань. За него легко могут попытаться ограбить и убить. Это слишком опасно». Циньюй осознал, что не стоит кичиться богатством, особенно если ты пока еще слабак по меркам мира Сючжинь.